Бенедикт. Женский ум. Это был скромный ужин в узком кругу. Несколько друзей, дамы. Вино лилось рекой, огоньки свечей отбрасывали причудливые тени, лица окружающих казались красивыми и загадочными. Бенедикт держал в руках гитару, наигрывал простую, но приятную мелодию. «Злые языки говорят, что именно вы написали эту песню». Маркиз лукаво улыбался Бенедикту. «Лгут. Бессовестно лгут. Для моего титула подобное занятие было бы унизительным, а для меня, как дилетанта, слишком много чести присваивать себе чужую удачную мелодию». Бенедикт начал новую песню, и все окружающие нестройно, но с чувством стали подпевать. «И все же у вас хорошие песни получились». «У меня ли? Это непростой вопрос». Бенедикт ухмыльнулся. «Кстати, о непростых вопросах», — маркиз поднял вверх указательный палец. «Наш философ Бенедикт знает ответ на любой вопрос, не правда ли?» Мужчина в расстегнутом жилете потягивал вино. «Да, Бенедикт, что скажете о красоте?» Дама обмахивалась веером и кокетливо улыбалась. «Что конкретно интересует мою прелестницу в красоте?» Бенедикт устроился рядом с дамой, приобняв ее за талию и отложив гитару. «Что для вас красиво в лице женщины? Губы, глаза, брови? Что самое важное в женской красоте?» «Ах, прекрасная Лаура, вы напрашиваетесь на комплименты». «И правда, Бенедикт, в чем суть красоты?» Остальные поддержали спрашивающего нестройными возгласами. Бенедикт отвернулся от дамы и задумчиво посмотрел на свой бокал. «Мне кажется, что понятие красоты относительно. Кому-то нравятся темные глаза, колдовские, как у Лауры», — он отсалютовал ей бокалом. «Другому же важны алые губы». «Нет, это не ответ. Давайте серьезно». «Ну, серьезные разговоры на эту тему не стоит вести в присутствии дам, не рискуя их обидеть». «Бенедикт, мы не такие обидчивые, полно». «Сейчас при этом неверном свете лица всех дам полны тайны. Они красивы. Но стоит солнечным лучам пробежать по ним, и видим, что в каждом лице можно найти несовершенство. Не в них дело. Красота не в форме бровей или цвете глаз. Она в том, какой свет исходит из этих глаз. В нем может быть многое. Принятие, понимание, искра разума, наконец. Или бездонная и холодная красота». «Разум у женщины? Ха-ха! Это не только неуместно, даже вредно, Бенедикт! Ты удивляешь нас! Верно, ты шутишь?» «Конечно, шучу. Не могу же я так серьезно размышлять в такой чудесный вечер. У меня закончилось вино! Вина! И выпьем за красоту женской глупости!» Бенедикт улыбался, но был раздосадован на себя за эти слова и на окружающих за их вопросы. «Виват госпоже глупости! Да здравствует женская красота в ночи! Виват! Ура!» Дни летели стремительно. Балы, дружеские пирушки. Темные, почти колдовские глаза Лауры сумели задержать его в городе дольше обычного. Но Бенедикт вскоре ощутил всю полноту правдивости слов, сказанных на пирушке. В душе Лауры царила пустота. Вечером в салоне она притягивала Бенедикта, манила за собой, звала. Утром, при первых лучах рассвета, он смотрел на бледное лицо с растекшейся тушью, на растрепавшиеся локоны и видел старуху с молодым лицом. Будучи ученым по природе, Бенедикт ставил опыты на себе, пытаясь понять суть метаморфозы и своих чувств. Как-то оставшись после пирушки, Бенедикт попробовал поговорить с ней. «Милая Лаура, если бы я был волшебником и мог исполнить три твоих желания, чего бы ты хотела?» «Сказок не бывает, и волшебства тоже. Хотя жаль». Она была изрядно пьяна. «Давай помечтаем». «Мечтать?» «Да, помечтаем. О том, как моя тетка наконец оставит мне свои драгоценности и завещание. У нее такие изумруды. Я люблю изумруды. В этом зеленом можно утонуть. Бенедикт, давай ты будешь волшебником. Ты же подаришь мне изумруды?» «Я не о том. Мне интересно, чего бы ты хотела». ты меня не слушаешь. Я же сказала, что мечтаю об изумрудах. Они так изумительно на мне смотрятся. Зачем страшной старухе такие камни?» «А еще? О чем ты мечтаешь?» «Еще? О бриллиантах. Еще о титуле». Бенедикт пристально смотрел ей в глаза, пытаясь понять, говорит она искренне или издевается над ним. Лаура надула губки, забралась ему на колени, развязала ленту, стягивающую его волосы в хвост, и продолжала уже шепотом говорить о драгоценностях. Под утро Бенедикт вернулся домой. Велел слугам собираться и провалился в темный тягучий сон, в котором Лаура пила зеленое вино из изумрудов и душила его лентой для волос старуху, похожую на мумию. Проснувшись после обеда, Бенедикт велел закладывать карету, чтобы отправиться в поместье.